Это все Марлен. Это она в детстве по глупости сделала. Кстати, что у нее там? Я давно не видела. Кажется, Лилия. Давай посмотрим. Ну уж нет, сопротивлялась Лили, брезгливо отпихивая его готовность. Ну уж да, кричала Марлен, грубо ухватываясь за нее. Все вдруг сникло и опустилось в урбину. Он зарыдал. «А не пошли бы вы обе!» — вскричал он. «Я иду собирать вещи». «А это я написал именно тебе, Лили. Ни Берди, ни Марлен». Он подал ей тщательно заклеенный конверт, на котором размашисто было начертано «Последний случай писем. Без адресата и обратного адреса». Хаппенен нетерпеливо плескал веслом, как Марлен хвостом. «Скорей, мы не успеем до бури». И действительно, в небе сотворялось нечто небывалое. Края его загнулись, как у китайской пагоды, а сердцевина провисла, как бомба. Все здесь ожидало его скорейшего отбытия. Они уже пересекли половину пролива, когда эта черная бомба оторвалась, как капля. «Лили, я вспомнил!» — кричал Урбина, захлебываясь, изо всех сил выгребая обратно к острову. «Я вспомнил это слово из кроссворда! Троглодит!» Подобрал его военный катер. Когда из него выкачали всю воду, и он задышал, то первым словом, как выдохом, оказалось «Хаппенен». «Со мной был еще один. Где он?» Ему дали хлебнуть виски. Он хлебнул и поплыл в других волнах. «The more we live, the more we live, the more we choose, the more we lose, the more we try, the more we cry, the more we win, the greater is sin, to reach the aim, obtain the same, the only law, lose Waterloo, the only way, just run away». Последний случай писем. Пижон пост. Из сборника Риса Ваканаби. Стихи из кофейной чашки. Первое. Во сне заранее успели сообщить мне о твоем приезде. Черт! Проснулся слишком рано, опоздал на в рифму приблизительный вокзал, едва поспел, ругая, на чем свет, едва светало, слуг нерасторопность. Успели опоздать с такой вестью. К часам был подан трап, пришлось спуститься и попадать в объятия поджидавших меня каких-то крохотных вьетнамок. «Прочь, кыш, я не гурман!» Они вспорхнули стаей, корабль ушел, я опоздал безбожно и казнь придумал лучшему слуге, успевшему ко мне до пробуждения, за расторопность, экая бездарность, старание прилежного успеть и тиканьем отмерить время жизни, лишая жизни время. Как? За что? За то, подлец, что не щипнул служанку, не выпил лишней кружки и успел, не опоздал остаться в сна пространстве за дверью с петухами остывая. Второе. Так, наконец-то, вырвавшись из бреда, я резко сел, бессонно огляделся. Ну, ночка, ну и ну, помстилась просто. За ночь мне кто-то поменял обивку на диване и переставил стены. Там, напротив, где я уснул вчера, теперь прямоугольник, поросший кустиками пыли. В этой чаще другой, геометрически подобный. Вниз адресом письмо с крестом диагоналей. Две нитки с уголков сходились в узелок. То змей воздушный, тоненькая нить тянулась к окну. Окно слегка серело и было как конверт. В пыли лежит окно, и светится письмо в оконном переплете. И рвется в небо улететь. Такое диво связи, вполне понятно. Я устал гадать. А значит, круг потерь всегда полезней. Надорвано окно, босой озябший почерк. На подоконнике повис клочок тумана. Вчера я слишком рано успела на вокзал. Не жди, не опоздай. Целую, спи, прощай. Маркиза Меранвиль. Тьфу, пропасть! Я порвал, я отвязал шнурок. Кто в наше время письма пишет, право? Письмо взлетело высоко, кивая ветру, над прусским бывшим городком зарозовело, опередив восход и обозначив, что, наконец, сегодня настает. Я улыбнулся, я смахнул с лица. Ну, будет, будет, было это бред, напоминало сон. Я ковырял обивки, цветочек южный, как бы итальянской. Как он здесь пророс, на аккуратной, пыльненькой поляне письмо лежало. Третье. пространстве, как всегда, соблюдена небрежность. Вот щель в полу, откуда бьется свет. Что там внизу? Зловещая пирушка. Но, слава богу, им не до меня. Вдруг спор фальшивый, ссора, голоса, растут и двери, дерг и смех вульгарный. Да ну его, уходит навсегда. И так сойдет, мол, спят мои предметы, чужие тени одолжив в былом пространстве, как свет погасший тороплив в тени. И крик трепещет по соседству с горлом. Так много ужаса в себе содержат вещи, твои недоказуемо меняясь. Вернувшись, занимают свое место. Вот на гвозде совсем мое пальто, в нем нету человека. И однако враждебным бархатом воротничок подбит, а тень гвоздя лежит навстречу свету.